Глава 26. Роман. Выходя из комнаты для допросов, я даже не взглянул на начальника отдела безопасности. «Роман Давидович, в помещение не входить, пока девушка сама не выйдет», — приказал я, и мой голос, хриплый от напряжения, эхом отразился в коридоре. «Все вещи вернуть и больше не задерживать». «Это все, что я заслужила?» «Хорошо, Роман Давидович», — отозвался Тимирев, поспевая за моим чеканным шагом. «Извините, что прервали. У нас появилась информация, которая требует вашего внимания». Я поправил галстук, будто он душил меня, и глухо уточнил. «Какая?» «Мы можем назвать имя», — сообщил подчиненный, понизив тон. «Как вы и предвидели, он потерял бдительность и выдал себя». «Почему ты сразу не отпустил меня? Почему не уничтожил эти отношения, когда я просила?» Ее голос настойчиво звучал в голове, как тревожный импульс, от которого невозможно скрыться. «Мне нужен полный доклад. До этого момента никаких действий», — велел я остальным тоном. Тимирев уверенно кивнул. «Все уже готово». В том состоянии, в котором я сейчас пребывал, сосредоточиться на делах было почти невозможно. Мысли перетягивали внимание, как провода под напряжением, а грудь сдавливала гранитная тяжесть. Но я заставил себя собраться. Годы самодисциплины научили переключаться, даже когда внутри все распотрошено. Порой я ощущал себя машиной, холодной, запрограммированной, не нуждающейся в жалости или передышке. Жизнь еще не раз нанесет удары и выбьет из колеи. Но я знал, прояви слабость, и все, что строил, рухнет, как карточный домик. Контроль — моя броня, мой способ держать мир в узде, даже если внутри горят эмоции. Тимирев выложил папку на стол, и я принялся острым взглядом изучать распечатки. Скриншот экрана с фамилией Малышева в углу. Лог зашифрованной переписки, временные метки. Алексей Сергеевич Малышев, директор по стратегическому развитию. Человек, которому я доверял, продал корейскую сделку за партнерство с Техноград. И мотив мгновенно вырисовался. Год назад он предложил слияние с азиатским стартапом. Амбициозный план, который мог укрепить нас на корейском рынке. Малышев видел в этом шанс войти в совет акционеров, но я отклонил идею, посчитав ее слишком рискованной и непродуманной. Понимал, что он желал стать партнером не просто наемным директором, а совладельцем с долей в бизнесе. Но слишком многим готов рисковать, и мою критику он воспринял как то, что выше потолка не прыгнуть. Конкуренты, видимо, пообещали долю в бизнесе, но входным билетом стала утечка данных по корейской сделке. Мне все подробно выложили и оставили принимать решение. Хотя я решил все сразу, но повременил с окончательным приказом, потому что находился под воздействием эмоций. Не хотел допустить ошибку из-за гнева на ублюдка, предавшего меня, а также отвлекаясь на мысли о Наде. Я не выпускал ее из мыслей ни на секунду. Наверное, потому что понимал, что уже потерял ее, и не нужно было ждать вечера, чтобы убедиться в этом. Она ускользала из моих пальцев, как песок. Я был тем, кто создал зыбкую почву. Я был тем судьей, который устроил ей проверку на прочность. Даже понимая необходимость этого, я считал себя виноватым и судил уже себя, стоило ли оно того. Чем больше времени проходило, тем больше я накалялся и нервничал. Меня корежило. Я никогда не сомневался в своих решениях. Это было моим стержнем, моей силой. Но теперь сомнения грызли, как ржавчина. Все это сломанная психика. Любой намек на недоговоренность, игры за спиной, обман действовало, как разряд тока. Делало меня жестким, почти жестоким. Сложный брак с Ольгой выжег во мне доверие и выработал нездоровый рефлекс. В ситуации с Надей этот фактор сыграл роль, и, похоже, я перегнул палку. Четко представлял, как она стоит у окна своей квартиры, смотрит на машину, в которой сидит Алексей, понимая, что не потянет такие отношения. Я уже знал ее ответ, уже не давал себе шансов. День тянулся особенно медленно, как будто время решило добить меня. Я чувствовал себя черной тучей, нависшей над всем, что еще держалось. Даже хорошая новость о выявлении предателя не утешала. Информация убеждала на 100% и на 100% разочаровывала. Я должен был понять сразу. Но на то и держу команду бывших и действующих оперативников, чтобы они понимали все за меня и защищали интересы компании. Последние события неизбежно привели к вопросу о восстановлении Ковалевой на посту ведущего аналитика. Самовольное расследование едва не стоило ей карьеры и могло нанести компании ощутимый урон. Но, как говорится, коня на переправе не меняют. Ольга достаточно заплатила за свою ошибку. Ее отстранение, унизительный допрос, подозрения стали суровым уроком. Подобного она не допустит. Если бы не ее вклад в развитие компании и годы преданной работы, я бы взыскал с подчиненной сполна без разговоров. Но эта никудышная шпионка являлась ценным сотрудником, поэтому заслужила шанс на реабилитацию. Размышляя об Ольге, я невольно провел параллель с Надей. Она, в отличие от Ковалевой, словно находилась под куполом неприкосновенности, поэтому не торопилась извлекать урок из ситуации и брать ответственность за ошибку. Все ее чувства, боли, метания проецировались исключительно на меня. Но ведь наши отношения будут неминуемо переплетаться с работой. Грань между личным и профессиональным слишком тонка, а значит, Наде придется научиться прислушиваться ко мне. По-другому просто не сложится. Как бы мне сильно не хотелось быть с ней, трезвый разум твердил: она должна стать сильнее и мудрее, чтобы выдержать мой мир. Я не мог позволить себе сломать ее, но и не мог принять слабость ни в ней, ни в себе. В общем, нам обоим предстояло обдумать все, что произошло. Поэтому я создал условия, дистанцию, время и свободу выбора без давления. Дал ей шанс решить самой, сесть в машину Алексея или закрыть эту дверь навсегда. За панорамным окном город погружался в сумерки, и серый дым небоскребов отражал мое мрачное настроение с едва тлеющей искрой надежды. Надежда на то, что все еще возможно, все еще будет. В какой-то момент, сам не понимая почему, я взял телефон и начал набирать текст. Пальцы двигались почти против воли, выплескивая то, что жалило внутри. «Уже поздно для откровений, но я хочу, чтобы ты знала, Надя. Знакомство с тобой — лучшее, что случилось в моей жизни за последние годы. Я не ждал, не верил и не думал, что однажды буду еще так сильно кого-то желать. Видеть ясное будущее в своей голове, наступая на горло цинизму, привычкам и разбивая броню на сердце. Но, кажется, я разучился быть достойным партнером. Если мне придется ломать и подчинять тебя, это путь в никуда. Я хочу, чтобы тебе было хорошо со мной, чтобы ты чувствовала себя моей частью, а не тенью. Поэтому ты сама должна решить, готова ли подстраиваться по своей воле. Но если считаешь, что это слишком высокая плата, я должен тебя отпустить». Я долго смотрел на экран телефона, перечитывая свои слова. Они были искренними, но казались пустыми и запоздалыми. Это стоило сказать раньше, в тот момент, когда Надя стояла передо мной, растерянная и уязвимая. Но я не стал. И теперь сообщение выглядело как слабая попытка оправдаться. Сжав зубы, я беспощадно все стер. Дела не отпускали. Тянулись, как бесконечная лента, обещая задержать меня в офисе. Я предупредил Алексея, чтобы он прибыл к дому Нади в 8. И хотя зарекся вмешиваться, в мысли уже просачивались неудержимые идеи. В случае, если она не выйдет, смогу ли я удержаться и оставить все как есть? В 7 вечера в кабинет вошел Семен, мой секретарь, с пачкой документов для подписи. Высокий, слегка сутулый, с редкими светлыми волосами и усталыми голубыми глазами он выглядел измотанным, но держался с привычной деловитостью. «Я перенес на послезавтра аудиенцию с Ковалевой», — сообщил он, аккуратно выкладывая передо мной очередной документ. «Почему?» — строго спросил я, не отрываясь от бумаг. Авдеев напомнил с намеком в голосе. «Завтра у вас дел хватает, Роман Давидович. Еще и с корейцами переговоры вечером». Коротко встретившись с ним взглядом, поджал губы. «Да, точно. Завтра будет насыщенный день, и Ольга со своим раскаянием подождет. Кстати, в Рио аналитического отдела спрашивала, когда вы вернете ей помощницу», — сообщил Семен следом. «Жалуется, что ни черта не разберет в системных папках Ковалевой». Так и передала. «Завтра Надежда Сергеевна будет в офисе», — угрюмо ответил я. «Пусть вызывает ее по надобности». Он задержал на мне взгляд и спросил, понизив тон, «Документы по переводу в архив подготовить?» «Нет. Это неофициальный перевод, а Верина останется при своей должности». «Понял». Рано старушка обрадовалась. Семен осекся, заметив мой холодный взгляд. «Но это я про Татьяну Ильиничну, женщину из архива». «Я знаю, кто это», — отрезал я. А он продолжил оправдываться. «Просто она так душевно делилась сегодня своими впечатлениями о новой помощнице. Давно ведь просила кого-нибудь прислать для стажировки. Одиноко, наверное». «В смысле?» — сурово спросил я, чувствуя, как кровь приливает к вискам. «Когда она успела к ней прийти?» «Ну как, сегодня же?» — растерянно ответил Авдеев. «Ты что-то путаешь, Семен. А Верина еще в обед уехала домой». Он уставился на меня, явно не понимая, почему я так напрягся. «Но она не уехала, Роман Давидович. Я точно знаю, что Надежда Сергеевна в архиве прямо сейчас». Я замер, устремив хмурый взгляд в пространство. В голове за мгновение выстроилась цепочка последовательности событий, заставшая меня врасплох. «Ты хотел узнать ответ, Рома? Вот он».